Глава 14. Следующее утро началось очень неприятно. Я сначала долго не могла проснуться. Поднимала голову, но она снова падала на подушку. Пыталась открыть глаза, а в них будто песок засыпали. Начали слезиться от яркого света, и веки снова опустились. «Ну что с тобой такое?» Сара была бодра, как никогда. Шумно шуршала страницами, усиляя мне головную боль. «Ночью не спала, что ли? Подожди, ты еще и плакала?» «Ну да, было такое, было. Просто отказываться от чувств было все же больновато. Я сейчас встану», — хриплым голосом обещала, раз десятый, что ли. «Сара, отстань уже от Адель». Морель оказалась более понятливой. «Я скажу принести Бетси кофе, а ты пока полежи». «Но как отстать? Таки приличная женщина нервы себе не портит из-за мужика. Это мужик должен плакать. А потом было бы из-за кого расстраиваться. Рэй настоящий поц». «Сара!» – перебила подружку мышка. «Ладно, раз опытом мудрого поколения никто не хочет считаться, то таки я буду молчать. Потом не говорите, что Сара вам не помогла. Саре просто некрасиво заткнули рот». Пока они пререкались, я все же села на постели. Потерла глаза и, наконец, сумела их разлепить. «Ну и видок у тебя», – протянула княжуля, переводя взгляд на меня. «Сара!» – снова прикрикнула Морель на нее. «Шо опять Сара? С близкими надо быть честными, но не бесцеремонными и грубыми». Я поморщилась и помассировала висок. «Вот мой новый день, а я думала, с какой легкостью на душе проснусь и начну заниматься делами. Только я не учла, что если полночи страдаешь над письмом, легкости ожидать не стоит, а вот разбитости во всем теле – запросто». «Перестаньте, пожалуйста», – попросила я, когда мышка с магической книгой начали ссориться по второму кругу. «Давайте лучше пойдем завтракать. Я быстро приведу себя в порядок». «Я вообще никогда не ругаюсь», – заявила Сара, разворачиваясь в сторону выхода. «Только деликатно указываю, почему все кругом неправы». «И плевать. Если для этого надо неделикатно набить кому-то морду», – ехидно добавила моя бухгалтерша. «Ты как никогда прежде меня понимаешь, дорогая», – бросила она, скрываясь за дверями. «И как мы ее терпим?» – спросила Морель, едва мы остались одни. «Невыносимая Жен, книжка». «Фоля, как ты с ней жился?» – пожала плечами я и направилась в ванную. «Потому что Фоля сам тот еще поц». «Не обязательно обзываться только из-за того, что он увел даму сердца у кота», – заметила я уже в дверях. «Так я не только поэтому. Напоминаю, что именно этот поклонник радикальных методов на каждую проблему предлагает тебе три варианта кровавых жертвоприношений». Эту карту бить было нечем. Мне помог освежиться только контрастный душ. Выйдя из ванной, быстро нанесла все свои уходовые крема, расчесала волосы. После всех процедур мое отражение в зеркале больше походило на молодую девушку, чем на бледно-зеленую болотную фею, как было до. В уже более приподнятом настроении я спустилась в гостиную завтракать. Мы трапезничали именно там, потому что диваны были очень удобные. Ну и в столовой шел ремонт. Да, есть же на кухне вместе со слугами. Не то чтобы я задирала нос, но, к сожалению или к счастью, статус главы рода накладывал свои требования к поведению. На столике меня уже ждала чашка с кофе. Рядом я заметила пузатый фарфоровый чайник с чаем и тарелку каши с ягодами. «Доброе утро, леди Харвис», – поприветствовала меня Бетси. Она подошла со стороны кухни, держа в руках корзинку со свежими булочками. «И тебе доброе утро, Бетси», – я улыбнулась служанке и села на диван. Женщина поставила выпечку на стол. Потом сделала несколько шагов ко мне и понизила голос. «Миледи, я, конечно, двойной агент. Помогаю и вам, и лорду Ибисицкому». «Можно просто сказать, что продажная», – хмыкнула подлетевшая Сарочка. «Или таки непрошенных шпионов теперь нынче называют громким словом «двойной агент»?» Бетси даже не изменилась в лице, лишь бросила на книжку косой взгляд и продолжила. «Но я не могу совсем пропустить в донесении о том, что вас посещали лорд Лаор и лорд Рейвенс. Это будет подозрительно. А потому я хотела спросить у вас, какую причину посещения особняка этими лордами написать? Забыли что-то? Я озадачилась не на шутку. Ну там, портмоне, трость. Что еще забывают в наше время приличные джентльмены у приличных леди? Наличие жениха что-то начало утомлять. 5 раз подряд за текущую неделю. В голосе Бетси чувствовался скепсис. «А что такого? Таки нынче у мужчин девичья память», – ответила за меня Сара. «Зато у лорда Ибисицкого память хорошая», – отозвалась я, кусая губы. Слова служанки обеспокоили меня, и он однозначно вспомнит, что Лаор был представлен моим женихом. И про лорда Рейвенса он в курсе. «Ой, пусть твой шпион скажет, чтобы мэр не усложнял. Иначе и Адель может задаться вопросами. А с кем ее жених крутит шашни?» Отмахнулась княжуля и потребовала. «Бетси, милая, ты чего стоишь, как статуя королю Рамзену Кривоногому? Налей-ка мне чайку. У меня от ваших споров закладка присохла. Отмочить бы ее. В вине желательно, но подойдет и чай». Я завтракала под болтовню Сарочки. Несмотря на извительные фразочки, у нее явно было хорошее настроение. И магический гримуар рассказывала мне всякие истории и шутки. А потом ко мне явился мэр, доказывая тем самым, что память у него хорошая. Вот у меня девичья. Я уже собиралась идти в кабинет, как Бетси доложила о высоком госте. «Аделька, у меня тут дела появились. Не теряй!» Вдруг заявила Сарочка и улетела, громко шелестя страницами. А я осталась стоять, недоуменно моргая и еще смотря туда, куда исчезла княжуля. И как это понимать? «Ты про мой ранний визит?» Видимо, я вопрос задала вслух, раз на него отреагировал подошедший лорд Ибисицкий. «Я пришел лично узнать, в силе ли наш договор». «Какой?» – выдохнула я, повернувшись к мэру. И потом спохватилась. «Доброе утро». «Доброе утро, Адель», – мягко улыбнулся, как всегда, чересчур бодрый и собранный мэр. В очередном светлом, расшитом серебром камзоле со стянутыми в низкий хвост блондинистыми волосами. На ногах у него были высокие сапоги из тонкой черной кожи. Это очень все же обидно, что все мужчины с утра умылись и в лучшем случае причесались. Уже красавцы. А вот девушкам приходится мазать на себя кучу всего, и все равно до совершенства далеко. «Состоится ли ужин в твоей отремонтированной столовой?» – спросил мужчина, а потом с иронией уточнил. «Мне наглаживать парадный костюм». Моя улыбка застыла на губах, а затем померкла. Я совсем потеряла счет времени. «День Х уже сегодня? Прямо лично будете ставить магический утюг и гладить?» – нервно спросила я, не став отвечать так сразу на первый вопрос. Отчего-то у меня в голове было, что сегодня еще четверг. Но если пришло время спора, значит уже суббота. В мыслях, издавая панический ор, бегали обезьянки. «Ты недооцениваешь силу мужской любви, Адель. Ради романтического свидания с тобой я готов даже сам, без камердинера, завязать галстук». Нервно дернула ворот платья. «Похвально. Но вы не торопитесь, мы же договаривались на ужин». «Как-то ты неуверенно это произносишь», – сощурился жених. «Что-то случилось?» Я попыталась выдать бодрую улыбку. Так ведь и было, кроме того факта, что мои ремонтники работают со скоростью улитки. Если я потерялась в датах, то совершенно не уверена, на каком они этапе работы. «Нет», – немедленно брякнул мой язык, не согласовав свой ответ с мозгом. «Хорошо», – усмехнулся Адар. «Тогда до вечера». И откланялся. А я осталась стоять, оцепеневшая от ужаса. Паника захлестывала волнами. Даже не из-за того, что я обманула, а из-за того, что это было сделано настолько глупо, что правда раскроется всего через несколько часов. Мэр уже ушел, а я все еще стояла, нервно кусая губы. А потом вздрогнула, едва раздались иронические хлопки. Аплодировала закладкой Сарочка. «Морель, мы имеем удовольствие видеть пример, как никогда не нужно делать». Она появилась из ниши, подлетела ко мне, самым воодушевленным, читая предшествующим сплетни выражением нарисованной мордашки. Следом за ней из угла выбежала мышка, и я теперь поняла, что, едва заметив лорда Ибисицкого, княжуля побежала за подружкой, видимо, чтобы показать и заочно познакомить. Знаешь, я не была уверена, что когда-нибудь скажу, но...» Марилина вздохнула, поправила чепчик на голове и выдала. «Но я полностью согласна с Сарой. Мы же вчера заглядывали к нашим трудягам, и у них работы не початый край». «Откуда в тебе столько веры в этих поцов, что ты позвала мэра на ужин?» В свою очередь высказалась магическая книга. «Надо было сказать правду и пожаловаться на недобросовестных мастеров. Он бы совсем разобрался». «Может, они все же что-то сделали?» «Если что, я им помогу», – неуверенно отозвалась я. «Это все девичья гордость и нежелание ударить в грязь лицом. К тому же мне очень не хотелось, чтобы в моем доме кто-то за меня делал ремонт. И за мэровский счет». «Такой силы оптимизм еще называют инфантилизмом. Морель не знала?» – обратилась к мышке-княжуле. «Адель, надо было сразу обратиться к тем специалистам, которых посоветовал мэр. Тут уже ничего не сделаешь. Надо принять с достоинством свое поражение». Поддержки от мышки тоже можно было не ждать. Но в чем-то они были правы. Я сглупила. Спустила деньги в никуда, выбрав сама непроверенных ремонтников. Просто доверилась им на слово. Хотя стоило посмотреть на рекомендации. Гордый платит дважды. Один раз плохому специалисту, а второй раз уже настоящему мастеру. Но это будет потом. А сейчас я хотела хоть что-то исправить. В конце концов, можно сказать, что это у нас такой особый стиль в ремонте. Концепт. Я побежала в сторону злосчастной столовой. Еще вчера там кипела работа, и я готова была увидеть хотя бы предфинальный результат, который можно было бы как-то за эти несколько часов привести в порядок. Но в моем случае надо описать, чего я не увидела, дойдя до места назначения. А именно, я не заметила на месте большую двустворчатую дверь из цельного дерева. Там просто был дверной проем. Даже порталы двери содрали. В 12 дня все превратилось в тыкву, удивленно выдала Сарочка, которая с нечистью последовала за мной. «Я бы тут другое слово сказала», – добавила Морель, проходя первый внутрь. Я же просто замерла на пороге, не в силах поверить своим глазам. Поморгала, надеясь, что все же реальность не такая ужасная. Слов у меня просто не находилось, чтобы выразить все, что сейчас у меня было в голове. По крайней мере, приличных точно. И самое печальное, я готова была вот-вот расплакаться. От несправедливости, от того, что все в последние дни идет наперекосяк. От уязвленной девичьей гордости. Нет, лорд Ибисицкий не будет насмехаться надо мной. За время знакомства я успела изучить Адара. Но мне не хотелось показаться в его глазах дурочкой, которую обвели вокруг пальца ремонтники. Да и ремонтники ли они? Мошенники. «Адель, ты не волнуйся так», – обеспокоенно произнесла Морель, погладив меня по ноге. «Подумаешь, унесли пару мешков материалов. Для нас это станет уроком». «Не волнуюсь». Я сглотнула вязкий ком, образовавшийся в горле. Вздохнула, прогоняя слезы. «Но это очень обидно. Мои работники обнесли всю столовую, даже паркеты отодрали, оставив лишь стяжку. И сейчас помещение было девственно чистым. Ни лепнины, ни светильников, стеновые панели и гобелен забрали все вместе с материалами и инструментами, покупку которых профинансировала я». «Да тут смеяться надо», – бодро вставила Сара, громко прошелестев страницами. «Они этот столетний мусор куда денут? Такие интересные личности, ведь доделать работу было куда проще, чем демонтировать тут все. Но хоть окна на месте», – меланхолично отозвалась я, прислонившись к стене. Мой голос эхом отразился по голым стенам. Из моего горла вырвался смешок. И стены, и потолок с полом. «Я бы на твоем месте попросила Бетси проверить, не пропало ли ничего». Морель задумчиво глядела в потолок. «Я так и собиралась поступить. Но сейчас меня интересовал куда более важный вопрос. А именно, как за 4 часа здесь делать своими руками ремонт?» Ответом мне была тишина. «За 4,5 часа?» – с надеждой вопросила я. «Ты это время только на выбор паркета потратишь». Морель всегда оставалась честной. «Вы тут пока подумайте, а я за фолией и обратно. Вдруг у него есть кровавый ритуал на ремонт?» Высказалась Сара и улетела, не дождавшись нашей реакции. Поэтому свидетелем моего истеричного смеха на полчаса минимум стала только Морель. Я сначала смеялась, сев прямо на землю, а потом хохот перешел в тихий плач. Но, наверное, было дело даже не в том, что меня обманули на деньги, не в том, что я проиграла пари, просто эмоции копились во мне и теперь требовали выхода. Морель молча гладила меня по руке, пережидая мою внезапную истерику. А потом я вытерла щеки и поднялась. Ждать вот так и жалеть себя я не собиралась. У меня в голове созрел план. Как проиграть с достоинством? «Морель, позови-ка Бетси», – попросила я, вновь оглядевшись. «Будешь ремонт делать за оставшиеся 4 часа?» – не удержалась от укола мышка. «Нет, но ужин с мэром все же здесь состоится». Я даже улыбнулась вполне искренне. Моя бухгалтерша подозрительно на меня посмотрела, но побежала искать служанку. Пока их ждала, я обошла пустое помещение, прикидывая, сколько мне для задуманного нужно будет ткани, и думала, как поступить с освещением. Сейчас в комнату проникает свет за счет незанавешенных окон, но вечером здесь будет мрачновато. К назначенному часу все было готово. Все стены закрывали бархатные темно-синие шторы, которые мы позаимствовали из бальной залы. А вот окна занавесили полупрозрачным белым тюлем с вышитым на нем узором луны и звезд. Пол, лишенный паркета, закрывал большой ковер из библиотеки. Стол мы вернули тот, что находился в столовой до начала ремонта. Притащили 2 стула с бархатной обивкой из той же библиотеки. Конечно, тяжести таскали не мы, а найденные Бетси за несколько медиков разнорабочие. А вот над цветом мы думали долго. Экстренно искать мага-электрика, который бы установил новые светильники, я не стала. Мы решили вернуться к истокам, а именно к свечам. Бетси притащила весь запас свеч в особняке. Из-за того, что служанка помогала мне совсем, ужин пришлось заказать в ресторации. Но в целом так даже лучше, потому что привезли все красивое и в посуде, удерживающее тепло. Результат меня радовал, пока над ухом не раздался восхищенный голос Сарочки. «Вот это я понимаю, романтика!» А теперь на получившуюся красоту я посмотрела другими глазами. И действительно, все выглядело до неприличия романтично. Лепестки бы, кроваво-красные, страстные, протянула княжуле, игриво шевеля закладкой. Морель сделала вид, что ее сейчас стошнит. «Сара, скажи сразу, если ты собираешься поделиться очередной пошлой и безнравственной историей из прошлого, я уши закрою». «Это ты так говоришь? Потому что у тебя прошлого не было». Я встряла в привычное переругивание со словами: «Пойду переоденусь». Все обиды были немедленно забыты, и Сара с Морель повернулись ко мне и воодушевленно заявили: «Ой, а мы с тобой». «Зачем?» – тоскливо спросила я у потолка. Но это был риторический вопрос, потому что заклятые подружки уже левитировали по коридору в сторону лестницы на 2-й этаж, где располагались спальни. «Дорогая, так и ты не помнишь, у Адель есть хотя бы одно платье с декольте?» «Зачем?» – опять-таки без особых надежд на конструктив вопросила я. «Тю, разумеется. Разумеется, заради того, чтобы мужик смотрел туда, а не по сторонам. Мы, конечно, молодцы, но чую, такой прошаренный злодей, как мэр, может что-то заподозрить. В конце концов, результат наших усилий не похож на работу профессионалов». «Да». Вдруг неожиданно согласилась княжуля мышка. «Адель, если платьев с декольте еще нет, то надо купить». «Я не собираюсь каждые выходные отвлекать мужчин от стен своей грудью». «Милая, ты, может, и не предполагаешь, а судьба может располагать совершенно иначе. И вообще, у каждой уважающей себя женщины должно быть маленькое черное платье, флакон любимых духов и аварийное декольте, чтобы взор мужика в нем терялся, как в Бермудском треугольнике». Я решила с ними не спорить. Во-первых, бесполезно. А во-вторых, что-то мне подсказывало, что даме, которая умудрилась несколько раз выскочить замуж, несмотря на нескольких детей и лишний вес, можно поверить на слово. Как ни странно, платье с вырезом у меня все же нашлось. Не таким глубоким, как рассчитывала бы Сара, но вполне себе интригующим. Именно это и сказал Лаур, когда залез в окно моей спальни в процессе затягивания корсета.